знаешь, как это будет. Хотя это здорово, но это не варьет, а у камня. Это не кондиционер. Хотя, когда вы знаете, что там не надо говорить, да? Не надо это подать. Они, конечно, будут там, это будет у вас, я приглашаю, надо это все шабин. Но это не было, но это было. Ну, там, если когда, это было, ну, это было, да. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.